Глава третья. Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись. НН. Мне давно не было так хорошо и спокойно. Потянувшись, я плотнее завернулась в одеяло, старательно игнорируя счастливое повизгивание и едва слышный стук хвоста по полу. Малыш. Оказывается, об открытых дверях и окнах можно было даже не задумываться. Под окном с откровенно снисходительным видом пасся Гаркаши, обжирая дивной красоты клумбу, а возле дверей развалился сельфинг, полностью перекрывая дорогу нежданным гостям. Ухмыльнувшись, я мысленно поздоровалась со своим зверинцем и вернулась к новым воспоминаниям. Полученные вчера сведения удобно улеглись, выныривая по мере необходимости. Закинув руки за голову, я стала с интересом анализировать информацию о новом мире. Эдем. Два материка, и если основной занимал почти треть планеты, то другой был размером едва ли с Австралию. Первый – Дершене, центр цивилизации, второй – даже не знаю, какое определение будет верным – игровая площадка демиургов, заповедник или, может быть, испытательный полигон? Кстати, нетрудно догадаться, что Академия находилась именно на малом материке – Элассе. Я мысленно усмехнулась, сделав себе зарубку на память. Как только научусь подключаться к источникам и телепортироваться на относительно небольшие расстояния, то есть по местным меркам в пределах одной планеты, первым делом рвану знакомиться с местными достопримечательностями. Ну, музеи там, экскурсии, кабаки. В общем, полная программа. Еще один любопытный момент – население Эдема. Если верить данным, любезно предоставленным хранами, то в этом мире проживало не более миллиарда демиургов, и едва ли сотая их часть владела хоть каким-то даром. Точнее, обладающие даром посещали Эдем, в основном находясь в созданных ими мирах, управление которыми занимало почти все свободное время. На Эдеме они появлялись редко, чаще всего для решения домашних проблем, чтобы пообщаться с коллегами, посмотреть новинки ярмарки или просто прошвырнуться и отдохнуть среди равных. Наибольшее количество одаренных проживало именно на Элласе, в студенческом городке Академии. Это удивило бы меня еще вчера, я ведь почти никого не встретила, выбираясь из лечебного центра. Но новая память тут же подбросила ответ – каникулы. Еще три дня практически полного одиночества. Это хорошо, мысленно вздохнула я, изгибая губы в довольной усмешке. Есть время привыкнуть. Потянувшись, выбралась из прозрачной перины и, наконец, осмотрела предложенное к проживанию помещение. Комната казалась просто огромной, метров 70, не меньше, полукруглая, два больших арочных окна, затянутых тончайшей, чуть мерцающей под солнечными лучами пленочкой, высокие потолки и четыре изящные колонны, поддерживающие полуарочный свод. Выглядело это просто потрясающе. Крупные светло-серые плиты стен подчеркивали древность замка, странно гармонируя с белой облицовкой фасада. Это казалось таким правильным. Никакого деления помещения на комнаты или намека на стены. В правом, дальнем от дверей углу находился небольшой бассейн, явно выполняющий функцию ванны, и каменные, кажется, мраморные предметы, подозрительно напоминающие современную сантехнику. Я с искренним беспокойством проследила взглядом расстояние от санузла до ближайшего окна и слегка приуныла. Не знаю, как аборигены, а я не страдала излишним эксгибиционизмом. Вредный внутренний голос намекнул, что еще не поздно попроситься на четвертый этаж. Ладно, придумаю что-нибудь, все равно надо как-то обставляться. В данный момент единственной мебелью в комнате была моя прозрачная кровать. Кстати, интересно, из чего она сделана? И где можно достать шар кресла, как у Тарнума? И позавтракать тоже не мешало бы. Спустя несколько минут я вежливо стучала в знакомую дверь кабинета. Надеюсь, что Демиург на месте, ибо меня совершенно не грела идея искать его по всему студенческому городку. Мечты идиотки сбылись. После третьего подхода, когда костяшки начали ныть от соприкосновения с деревянной планкой двери, она резко распахнулась, являя моему взору хмурого и невыспавшегося творца. Высокомерно вздернув бровь, «Спасибо за науку, Сирин!» Я окинула взглядом небрежно распахнутую рубашку и взъерошенные волосы Тарнума. «Я могу войти?» Из-под моей руки вынырнула любопытная мордочка малыша. Мужчина покорно вздохнул, пропуская нас в помещение. «Интересно, как долго он готов терпеть мое общество?» «Не больше необычного минимума», — ядовито прояснил ситуацию знакомый голос. «Как ты себя чувствуешь?» «Не жалуюсь», — усмехнулась я, покосясь на Тарнума и намекнула. «А вот от завтрака мы бы не отказались». «Вымогательница!» — простонал сонный демиург. «Ладно, сейчас сделаю. Что ты хочешь?» «Что угодно, только быстро. Сейчас я готова присоединиться к тигру, доедающему цветы на клумбе под моим окном». Мое признание вызвало у учителя страдальческий вздох. «Может, не стоило так? Вдруг эти цветы были его единственной тихой радостью?» Настороженно замерла я, увидев перекосившееся лицо собеседника. «Нет, к юным ботаникам я не отношусь», – язвительно прокомментировал Тарнум. «Но учти, что вероятнее всего тебе придется восстанавливать то, что сожрал домашний питомец. Творцы жизни очень трепетно относятся к своим творениям». «Ладно, учту». Удобно устроившись в уже ставшем родным кресле шаре, я потянулась к полупрозрачной расписной пиале, с удовольствием наблюдая за курящимся над ней паром. Чашка оказалась неожиданно холодной, почти ледяной. Решив не заморачиваться на подобные тонкости, я отпила первый глоток изумительно вкусного чая и вцепилась в золотистую, свежевыпеченную булочку, кося глазом на ее не менее аппетитных сестренок в плетеной корзиночке, появившейся на прозрачном столе моего учителя, словно из воздуха. «Задавай свои вопросы. Я же вижу, что тебе не мется», — не выдержал Тарнум. Я изумленно застыла и невежливо выпалила. «Так вы же и так мысли читаете!» «Как же! В твоей голове сейчас такая каша! Прочтешь здесь что-нибудь!» Поморщился творец. «Почему Кертен назвал меня смеском?» Выпалила я, отводя глаза. «И почему это прозвучало как оскорбление?» «Какая же ты!» Поморщился демиург, отложил выпечку и печально улыбнулся. «И угораздило же тебя начать с одного из самых неприятных вопросов. Смески. Знаешь, Лейна, когда демиург создает свой мир, тебе, наверное, трудно понять, но для него это воплощенная в жизнь мечта. А влюбиться в мечту так просто. Но беда в том, что наши создания не обладают достаточной силой и даром, и рожденные от браков демиурга-творца и одного из творений, как бы точнее сказать, в общем, для того, чтобы прояснить, почему к полукровкам относятся так предвзято, мне придется углубиться в историю нашего мира. Как ты понимаешь, на охраны такую информацию не пишут, и официальное отношение к смес нечистокровным, такое же, как к чистокровным демиургам. Но, приподняв брови, я внимательно посмотрела на замявшегося учителя. Тема была ему явно неприятна. Любопытно, это что-то личное? В том-то и дело, что есть одно «но». Очень существенное. Наверное, правильное назвать это стабильностью психики. Демиурги несут огромную ответственность. Дар творить миры обязывает ко многому, и зачастую демиург просто не справляется с нагрузкой и либо растворяется в созданном мире, становясь бессознательной душой собственного творения, либо сходит с ума. Первое страшно и печально, но второе... Думаю, достаточно будет сказать, что именно так и появились первые нижние миры. Безумные творения спятивших демиургов. Позднее некоторые творцы сознательно уходили туда, заявляя, что только так могут быть свободными. Стоит ли говорить, что подавляющее большинство обезумевших демиургов были смесками? Вероятно, что вторая линия крови, более слабая, менее стабильная, ведет к нарушениям психики. «Вероятно, — прохладно уточнила я, — Поправьте, если ошибаюсь, но это происходило и происходит достаточно долгое время. Вы хотите меня убедить, что подобный вопрос даже не изучался? И все, что можно сказать, вероятно? Я рассказываю тебе об этом только потому, что ты совершенно не знаешь нашего мира. Тихо вздохнул Тарнум, отводя глаза. Пойми, на эту тему не говорят в приличном обществе, да и вообще стараются делать вид, что проблемы не существует. И я не говорил, что подобные исследования не проводились, просто это достаточно закрытая информация. Понятно, невесело хмыкнула я. Пир во время чумы. Ну, что-то вроде. Поморщился мой учитель, уловив ассоциацию. Проблема в том, что ты потенциально весьма сильный демиург, а значит, по мнению большинства, возможный творец нижних миров. Я возмущенно вскинулась, мысленно отрекаясь от предложенной маски. Нет, спорить не буду, у всех в голове свои тараканы. У меня они, возможно, даже какие-нибудь экзотические, мадагаскарские, шипящие, но это не повод считать меня сумасшедшей садисткой. Тарнум устало махнул рукой. Я не говорю, что ты будешь их творить. Просто озвучил мнение большинства. И рассказываю об этом весьма неприятной части нашей истории не для того, чтобы потрясти грязным бельем. Просто так я могу, если не извиниться, то хотя бы объяснить, почему сделал то, что сделал. «А что ты сделал?» – мягко спросила я, настороженно прислушиваясь к себе. «Поставил блок на твои способности. Теперь у тебя уровень Творца-Универсала чуть выше среднего. Любое несанкционированное превышение возможностей будет караться болью. Сильной». Настороженные золотистые глаза встретили мой изучающий взгляд. «Пока обучаешься, тебе не потребуется больше этого минимума. Остальные ученики увидят только то, что я оставил на виду, а вопрос с Кертоном мы решим, он болтать не станет. Помимо всего, низкий уровень дара станет своеобразной защитой. Я пытаюсь сказать, что тебя не сочтут опасной и не попытаются устранить. Превентивно, во избежание будущих проблем». Прикрыв глаза, я вслушивалась в мягкие переливы голоса своего учителя, испытывая странное двойственное чувство. «Да», — подсказывала память, подкормленная хранами и рассказом Кертена. «Соврать при мысленном общении почти невозможно, но, чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. А чтобы задать правильный вопрос, надо знать хотя бы половину ответа. Тарнум, боюсь, что для меня на сегодня уже слишком много», – мягко улыбнулась я, прерывая заверение своего учителя на тему «это сделано для твоего блага и защиты, бла-бла-бла». «Давай продолжим чуть позже», «А сейчас я прогуляюсь и подумаю о том, что ты рассказал». Демиург задумчиво кивнул, провожая меня к выходу и рассматривая странно потемневшими глазами. «Одежда и вещи были принесены в твою комнату», — улыбнулся на прощание учитель. «Спасибо!» Моя светлая улыбка выражала искреннюю радость и не значила ничего. Он солгал. Я чувствовала это в его мыслях, как легкую дымку, стелящегося по земле тумана, скрывающую истинное положение вещей. А самое странное было в том, что Демиург не понял, что обман раскрыт. И я не собиралась давать ему возможность увидеть мое прозрение. Кивнув и одарив на прощание еще одной улыбкой, я развернулась в сторону своей комнаты, старательно выбросив из головы все мысли о состоявшемся разговоре. Подумаю об этом позже, без свидетелей.